Глава 6. Семейные тайны. Кажется, не только реальность расплывалась. Расплылась я вся. Расплылась, растеклась, как масло на сковородке. Какое ужасное сравнение, Лил. Посмеялась бы, если бы могла. Но именно так я себя чувствовала. Мне было невыносимо жарко. Все тело пекло, будто меня запихнули в духовку или бросили на ту самую сковороду. А я при этом не могла пошевелить даже пальцем, разлепить веки или хотя бы позвать на помощь. Только из последних сил по привычке держала ментальные щиты и продолжала погружаться в эту ужасную новую реальность, в темноту, в бездну, затягивающую, как его глаза. В нее прорывались какие-то звуки, шорохи, голоса. Но потом и они будто выключились, остались там, на поверхности. И я падала бы дальше, если бы меня не подхватили сильные руки, которые подняли над землей и куда-то понесли. Обычно обжигающие объятия подарили прохладу. Ящеры способны менять температуру тела. Хотя, возможно, я не чувствую жара, потому что сама горю. В горле пекло, но я была не в состоянии даже облизать пересохшие губы. Всхлипнула, почувствовав под собой холодное покрывало, и отпустила щиты. Они лопнули, как натянутые до предела струны, с легким дзынь, хотя, может, мое воображение сыграло дурную шутку, за которым в меня хлынули чувства. Как цунами, окончательно сбивая меня с пути, сметая, поглощая, выпивая без остатка. Желание. Такое жгучее и невыносимое растекалось по всему телу, будоражило и заставляла закипать кровь. Кожа стала безумно чувствительной. Хотелось завернуться в покрывало, лишь бы не чувствовать себя такой обнаженной и одновременно потереться об него, чтобы ощутить легкую ласку. А может, не только легкую. Грудь ныла, острые вершинки сосков терлись о ткань бюстье. Напряжение сгустилось внизу живота. Я осознала это с примесью изумления и стыда. Каждое прикосновение приносило только мучение. Прикосновение? Жесткие пальцы лишили меня обуви и заскользили по стопе выше, к пульсирующему порезу. «Нет!» — вскрикнула я, когда он сорвал пластырь и надавил на ранку. Хотя не уверена, что мои губы вообще что-то произносили, настолько слабой я сейчас себе казалась. Слабой и беззащитной. «Пожалуйста!» — всхлипнула, не понимая, чего хочу, а чего нет. И к чему все это? Острый коготь вошел в порез, и меня подкинуло вверх. Теперь я точно закричала. От боли, от ощущения беспомощности. Кричала так, что окончательно охрипла, пока лезвие когтя не сменилось. Поцелуем. От прикосновения сухих губ к ранке меня подбросило снова, но на этот раз от неожиданности, и я даже сама себе боялась признаться, от чего еще. А когда язык прошелся по порезу, все мысли во мне просто закончились. От макушки до кончиков пальцев ног прокатилась жаркая волна. Прокатилась и сосредоточилась внизу живота, распаляясь и распаляя. Меня выгнуло дугой на покрывале. Что я там говорила про раствориться? Я уже не чувствовала, где я, а где он. Что я там вообще говорила? Думала? Руки скользнули выше, поглаживая нежную кожу на внутренней поверхности бедра, и во мне все взорвалось. Я вскрикнула, но уже не от боли, а от наслаждения, такого яркого, острого, какого ни разу не испытывала в своей жизни. Темнота перед глазами начала набирать свет и яркость, словно солнце всходило на горизонте. С огромным трудом, но я разлепила веки, чтобы обнаружить себя в совершенно незнакомой комнате. В незнакомой спальне, на незнакомой кровати, с задранной до бедер юбкой, наверняка открывающей много всего. На сбитых влажных простынях. Правда, кое-что знакомое все-таки было. Точнее, кое-кто. В кресле возле постели застыл Владислав Берговец, холодный и далекий. Стоило повернуть к нему голову, как в меня вонзили сканирующий взгляд, от которого загорелись щеки. Еще слабыми руками я одернула юбку и хотела спросить, что же случилось, но ящер меня опередил и гневно поинтересовался. «Почему вы не рассказали?» И взглядом приложил так, Словно я была виновата как минимум в мировом кризисе, набирающем обороты. А так как я не считала себя виноватой, по крайней мере, в том, что подхватила простуду, когда спасала его дочь, то и оправдываться не собиралась. Еще бы понять, в чем меня обвиняют. «О чем?» — спросила напрямик. «О том, что вас пометила Шема». «Что?» «Так, мне нужно прочистить уши или окончательно прийти в себя. Потому что от дурацкого вируса у меня, кажется, начались слуховые галлюцинации. А если вспомнить, как совсем недавно я стонала, кричала и выгибалась от ласки ящера, не только слуховые. То есть накрыло меня знатно. Но, к счастью, это прошло. Прошло же. Я попыталась приподняться, но вновь накатили темнота и слабость, заставляя рухнуть обратно на кровать. С одной единственной мыслью. Я в постели Ладислава Берговица». Осознав всю абсурдность положения, в которое попала, не удержалась от смешка. То ли это истерика, то ли во мне начал просыпаться сарказм. «Что вас развеселило?» — спросил ящер. «Многие девушки отдали бы руку на отсечение, чтобы оказаться на моем месте», — ответила честно. «Но не вы». Вопрос сбил меня с толку. Заставил снова утонуть во взгляде Берговица, в котором гнев сменился интересом. От этого взгляда захотелось натянуть юбку до самых стоп. Увы, она была длиной до колена и отказывалась сильно натягиваться. «Потому что вы мой босс». «Не вы ли недавно заявляли, что ваш босс — моя дочь?» «Я много всего заявляла, чего только в горячечном бреду не наговоришь. Вот же...» Ситуация в точности копировала ту, что случилось в день собеседования. С одной единственной, но значительной разницей. Тогда меня расплющило от сильных эмоций гостя Берговица. Еще и с поправкой на то, что я давно не использовала дар. Сегодня у меня такой отмазки не было. Несмотря на температуру, я тренировалась каждый день всю неделю, держала щиты и просто свалилась под ноги Берговицу, а потом... Потом случилось нечто невероятное. Если невероятным, можно обозвать мои фантазии на тему мужчины, сидящего передо мной. Ну, очень горячие фантазии. До сих пор щеки горят. «Вы говорили что-то про Шему», — напомнила я, стараясь свернуть с неловкой темы, которую мы затронули. «Да, лучше делать вид, что ничего не случилось. Наверное. Только бы соскрести себя с кровати Берговица». «Что-то про метки». «Царапина на вашей ноге», — кивнул на мою лодыжку ящер. «А? То ли я до сих пор не пришла в себя, то ли просто туго соображала, но не могла понять, какое отношение мой порез имеет к тем тварям. Я ровным счетом ничего не знала о Шемах». «Помните, как ее получили?» — поинтересовался Берговец, сложив руки на груди. Даже сидя в кресле, он выглядел внушительно и умудрялся возвышаться надо мной. Обидно стало до жути. Мне вообще-то плохо, а он тут играет в угадайку. Еще и юбку задрал. А это уже не входит в мои должностные обязанности. Поэтому я приподнялась на локтях и попыталась с упорством ленивой пиры, до невозможности медлительного лохматого зверька, сползти с кровати. «Лежите», — коротко приказал ящер. «Вы только что сами заявили, что не мой босс», — рыкнула я. «Перестаньте мне приказывать». «Но я по-прежнему вам плачу». «Не за то, чтобы я валялась в вашей постели». У Берговица, кажется, дернулся глаз. «Захоти я по-настоящему, чтобы вы оказались в моей постели, вам бы некогда было валяться». От его неожиданной откровенности во мне кончились слова. А от воспоминаний фантазий по телу прокатилась жаркая волна. Поэтому я предпочла откинуться на подушке. Правда, обидно стало вдвойне. Теперь по-женски обидно. Что значит «захоти он по-настоящему»? Я, между прочим, не из тех, кто бросается на первого попавшегося мужчину. «Так что?» — прервал ход моих мыслей Берговец. «Что?» «Царапина», — напомнил он. «Я зацепилась за что-то в саду», — бросила раздраженно. «Шемы меня не кусали, если вы об этом». «Знаю, что не кусали», — снизошел до объяснения Берговец. «Иначе мы бы с вами сейчас не разговаривали. Но они охотники, и у них есть одна интересная особенность. Когда шемы не успевают догнать жертву, Они стараются ее пометить. Вот теперь жар сменился холодком, а ладони вспотели от нехорошего предчувствия. Я вспомнила довольное рычание нагоняющих нас монстров и посмотрела на ящера во все глаза. «Поцарапать?» «Не просто поцарапать». Он протянул мне нечто, напоминающее кусочек загнутого лезвия, тонкого и в красных разводах. «Лучше оставить частичку ядовитого когтя. Из-за особого медленно действующего токсина рана очень быстро закроется и заживет. А Шема сможет выследить вас по собственному запаху, который при подобном раскладе ничем не смыть». Никогда не боялась вида крови, но тут меня замутило. К горлу подступил ком, с которым я едва справилась. Значит, температура была вовсе не от вируса, а от дряни с когтей Шемы. И он так спокойно об этом говорит. Насколько это опасно? У большинства рас, в том числе у ящеров, есть иммунитет к яду Шем. А вот для людей подобное может закончиться не очень хорошо. Насколько не очень? Вы могли умереть. Умереть? Вот теперь мне даже не поплохело, нет. От ужаса зашевелились волосы на голове. От осознания того, что мне грозит. То есть грозило. Кажется, сработал мой хваленый оптимизм, потому что я ухватилась за прошедшее время и усилием воли пересекла накатившую панику. Так, Лили, спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. «Расскажи вы мне об этом в понедельник», — продолжил морально добивать меня ящер. «Можно было просто удалить часть когтя и обработать рану. Но вы ничего не сказали, поэтому яд начал проникать в кровь и отравлять организм. Высокая температура и ваш обморок тому доказательство. Это была последняя стадия, и без моей помощи вы бы вряд ли очнулись». «Капрова жесть! Как же останешься тут спокойной? Дыши глубже, Лил, сейчас тебе ничего не грозит. Ведь так?» Хотя подрагивающие ноздри Берговицы говорили о том, что расслабляться еще рано. Яд проник в кровь, отравлял мой организм. Но сейчас я жива, и даже эмпатические щиты восстановила инстинктивно, когда пришла в себя. Поэтому осторожненько так приподнялась на локте и взглянула на свою ногу. Если честно, воображение уже рисовало море крови и разодранную плоть. Вместо этого лодыжку обвивал чистый белоснежный бинт, под которым на месте царапины виднелся толстый, кровеостанавливающий пластырь. Но что самое интересное, боли я не чувствовала. И онемение не чувствовала тоже. «Что вы сделали?» — спросила севшим от волнения голосом. «Спас вас». «Это я поняла, но как?» Если бы все было так серьезно, как говорит Берговец, мне бы как минимум понадобилась профессиональная медицинская помощь. Ввел антидот. Меня такой ответ совсем не удовлетворил. Но вы же сказали, что для ящеров яд Шема не опасен. Тогда откуда он у вас в аптечке? Вы совсем ничего не помните. Стоило ему спросить, как в голову тут же полезли фантазии, которым я предавалась во время горячки. Его пальцы, скользящие по ноге, резкая невыносимая боль, когда, судя по всему, Берговец вытаскивал застрявший в лодыжке коготь. А потом его губы, язык, скользящий по ранке, и то нереальное удовольствие, что я испытала. Только не красней, Лили, только не красней. Поздно, кажется, моей крови было все равно, и она прилила к щекам. Так, стоп. Вряд ли Берговец намекает на то, что от яда Шемы спасают эротические глюки. Озарение пришло мгновенно и, видимо, отразилось на моем лице, потому что мужчина удовлетворенно кивнул. Слюна ящеров способна нейтрализовать любой, даже самый сильный токсин. Слюна. Вот как именно обработал мою рану Берговец. Просто обработал рану, ничего более. Но мне снова стало жарко и душно. Это была медицинская помощь, а меня перетрясло так, словно это был самый эротичный массаж в моей жизни. Все это было, ну, слишком интимно. А вот Берговец уже принял свой обычный, хладнокровный вид. Я вызвал медиков. Они скоро прибудут и осмотрят вас, чтобы я мог убедиться, что все в порядке. А пока лежите здесь. Позже водитель отвезет вас домой. Но я даю вам 3 выходных. Перебил меня ящер, поднимаясь и тем самым показывая, что разговор подходит к концу. До вторника набирайте сил, но на большее не рассчитывайте. Весь последующий испытательный срок вам придется работать без выходных. Вы должны везде сопровождать мою дочь. Даже не сомневалась в этом. «Кстати, о дочери», — напомнила я, когда Берговец был уже на полпути к двери. «Мой обморок помешал нам закончить разговор». «Вы можете выбрать любое здание в городе, Лисрокуш, и сделать такой праздник, какой пожелает Фелиса. Но об особняке Камрин в пригороде и думать забудьте». По его тону я поняла, что это вопрос решенный и решение обжалованию не подлежит. Что меня совсем не устраивало, но интуиция подсказывала, сейчас не время и не место, чтобы спорить, да и подумать нужно. О многом. «И еще», — мужчина обернулся в дверях. «Однорукие девушки меня не привлекают». «Однорукие?» — я уставилась на него во все глаза, но ящер уже вышел за дверь. «Он что, только что пошутил?» Медики приехали быстро, буквально через 5 минут. Сказали, что жить буду, и также быстро отправили меня домой. Где я тут же бессовестно завалилась спать, а проснулась лишь на следующее утро. Если вчера на меня еще накатывала слабость, то сегодня я была полна сил. Даже и не скажешь, что едва не отправилась в последний путь. До сих пор холодок пробегал между лопаток, стоило подумать о том, что я чуть не умерла. А Берговец меня спас. Правда, весьма специфическим образом, но это уже другое дело. Выбирать же не приходилось. То есть не суть важно, как спас. Он не должен был этого делать, но сделал. И на самом деле я искренне ему благодарна. Только эти странные галлюцинации и фантазии не выходили из головы. С чего бы им взяться? Будем честны. Я не то чтобы к ящерам не испытывала такого сильного влечения. Вообще ни разу в жизни не хотела так сильно ни одного мужчину, чтобы таять от его прикосновений и плавиться от поцелуев. Это по меньшей мере обескураживало. Чем больше я об этом думала, тем более противоречивые чувства меня охватывали. В одном я уверена точно. Фантазии, на то и фантазии, чтобы ими оставаться. А флирт между мной и Владиславом Берговицем пусть тоже останется флиртом. Как бы невероятно сильно меня к нему не влекло, роман с боссом, то есть с отцом моего босса, точно не для меня. Работа важнее. Кстати, о лакшаках. Из-за всей этой спасительной операции так и не удалось договориться с Берговицем насчет старинного особняка. Он сказал, любой дом в городе, кроме этого. Интересно, почему? Ведь он принадлежит деду Холли, а значит, они родственники, и владелец может позволить провести там маленькую вечеринку. Особенно учитывая то, что в доме, судя по всему, никто не живет. Может, в этом дело? И у Берговица, как и у отвергнутого поклонника Фелисы, владеющего арт-галереей, есть свои причины для отказа? Вроде семейной вражды. Ну или просто кто-то в последний визит спер у них декоративную ящерку из садовой композиции. Старые статьи в сети показали, что отец Берговица и дед Холли были очень дружны, появлялись вместе на всяких благотворительных вечерах. Потом родители Владислава, как и мать Холли, ушли в лучший мир, а дед стал все реже показываться на публике. А затем и вовсе передал все дела своему единственному внуку — Соломону Камрину. О нем в сети как раз было предостаточно, а фото так вообще завались. Камрин даже несколько раз попадал на обложку журнала «Завидные холостяки Кирона». И я понимаю, почему. Не считая богатства, 34-летний темноволосый ящер с лиловыми, как молодая листва, глазами, хотя я не уверена, что это не фильтры, тонким аристократичным носом и чувственным ртом был настолько сексуальным, что даже я надолго зависла над его фотографиями. Отрезвлял только сам взгляд в камеру. Соломон смотрел так, будто считал, что весь мир принадлежит ему одному. Точка. Соломона Камрина папарацци очень любили. Ему присваивали романы с первыми красавицами Кирона, которых он менял с завидной регулярностью. «Ну, у тебя и дядя Фелиса», — пробормотала я вслух. Впрочем, победы он одерживал не только на любовном фронте. Соломон давно вышел из тени имени Холли Камринберговиц и показал себя успешным финансистом. Список того, чем он владеет, начиная от вилл, морских и воздушных судов и заканчивая долей в холдинге, по-настоящему впечатлял. И это только часть того, о чем известно прессе. Вряд ли его состояние значительно уступает состоянию Владислава. Мне-то без разницы, чем он там владеет. Главное, что, по словам Берговица, ему принадлежит особняк мечта, который не дает покоя моему боссу. И вот с этим нужно что-то делать. К сожалению, ни в одной из этих статей не было ничего про напряженные отношения между Соломоном и Владиславом. Ни ссор, ни холода. В отличие от своих старших родственников, они, кажется, совершенно не общались друг с другом, но и не враждовали. Тем не менее, племянница не могла попросить дядю о маленьком одолжении. Судя по списку домов, принадлежащих Камрину, он вовсе мог его ей подарить. Я в задумчивости закусила губу. Да уж, выбор непростой. Если все получится, я получу уважение и симпатию босса. Берговиц, конечно, не обрадуется, но ему все-таки придется признать, что я хороший секретарь. А если не получится? Владелец особняка просто не станет со мной разговаривать, и об этой безумной идее никто не узнает. Ни Фелиса, ни ее отец. С этой мыслью я нашла общедоступные контакты Соломона Камрина. Естественно, это был не личный номер, а номер для связи с его агентом. Неудивительно, что сначала я попала на умный автоответчик, и пришлось оставлять сообщение. Шансов, что мне перезвонят, на этот раз было даже меньше, чем когда меня принимали на должность секретаря Фелисы. Если семьи в ссоре, то мое сообщение пройдет мимо. Но если Лакшак уперся спереди, нужно подтолкнуть его сзади. Попытка не пытка. Берговец отказался мне помогать. Значит, справлюсь сама. Второй выходной я провела с пользой для дела. В остальное время просидела над эскизами и выкройками. И мне понравилось то, что я начала создавать. Как ни странно, на этот раз из головы не выходил образ Фелисы. Я бы сказала, именно она меня и вдохновляла. А поздно вечером, когда я уже почти засыпала в своей постели, телефон разразился лирической песней Тима Галла. Звонили с неизвестного номера. «Слушаю», — ответила хрипло. «У вас действительно красивый голос», — расслабленно отозвался мужчина в трубку. «Кто это?» «Тот, с кем вы ищете встречи, Лилиан?» «Соломон Камрин?» Сон как рукой сняло, и я резко села на постели. «Листер Камрин, спасибо, что перезвонили!» «Вам удалось меня заинтриговать своим сообщением. Вы действительно секретарь Фелисы?» «Да, с недавних пор я ее помощница», — подтвердила я. «И сейчас занимаюсь организацией праздника в честь дня рождения вашей племянницы». «Хотите пригласить меня?» «Нет». «Нет?» «Лакшачье дерьмо, едва не откусила себе язык за такие переговоры». «То есть да, конечно, я хочу пригласить вас на праздник Фелисы, но дело не в этом». «Я вас внимательно слушаю». Показалось, или в голосе ящера прозвучала насмешка. На самом деле, в сообщении, которое я ему оставила, я решила не упоминать про дом. Объяснила только, что представляю интересы Фелисы и что у меня к нему есть важный разговор. Хотя, судя по его репутации и по комплименту про красивый голос, можно болтать что угодно. «Ваша племянница пожелала особый подарок, и только вы можете помочь мне осуществить ее мечту». «Новая интрига?» Я не видела лица Соломона, но почувствовала в его голосе улыбку. «Меня сложно удивить, но вам пока это удается. Так что за мечта?» «Об этом я хотела бы поговорить при личной встрече». «Если вы хотя бы наполовину так же красивы, как ваш голос, буду только рад». «Сдался ему мой голос!» «Ну да ладно. Главное, что ящер согласился, и у меня будет время подготовиться и провести переговоры на высшем уровне». «Сбросьте в сообщении адрес, откуда вас забрать. Я заеду за вами завтра в 7». «Вы уверены, что это деловая встреча?» «Не стоит, Листер Камрин!» «Сол. Просто Сол, Лилиан. И не спорьте, иначе я могу передумать. И этого я точно не хотела. Да и следующий вечер был идеальным вариантом. Завтра как раз последний день моего больничного, и если все получится, во вторник я смогу порадовать Фелису. «Хорошо», — согласилась я, — «я пришлю адрес». «Значит, до завтра, Лилиан». Соломон положил трубку, а я еще долго смотрела на погасший экран, только потом упала на подушке. «Хотела свидание, Лили, получай». Вот только не хватало еще одного ящера на мою голову и прочие части тела. Нет, этого точно мои части тела не касаются и не коснутся. Так, нужно все продумать до мелочей. Разработать стратегию, чтобы Соломон Камрин согласился провести вечеринку в том особняке. Не оставить ему ни единого варианта для отказа. Буду давить на родственные связи, на важность семейных уз, на то, что Фелисе важно не чувствовать себя одинокой, а заодно попробую почувствовать самого Соломона, разберусь в том, как он относится к берговицам. Да, именно так. Отправила ему свой домашний адрес, и в ответ тут же пришло название ресторана, куда мы отправимся. Если бы можно было проснуться еще больше, я это только что сделала. По ощущениям, глаза вылезли из орбит. Полуночное небо. Он открылся всего пару лет назад, но снискал славу самого известного ресторана в Уни, если не во всем Кероне. Роскошного и дорогого. Чтобы попасть туда, бронировать столик лучше за пару месяцев. Об этом я узнала на прошлой работе, когда искала ресторан для празднования юбилея начальника. Сама я, разумеется, там не была. Небо — особенное место, идеальное для годовщин, предложений руки и сердца и для деловых сделок на миллион. А вот для ужина с помощницей племянницы — это уже перебор. Меня проверяют? Хотя, учитывая стиль жизни Соломона Камрина, возможно, он в таких заведениях не только ужинает, но также завтракает и обедает. Да и какая, в конце концов, разница? Мне же важна сама встреча. Впрочем, разница есть. Дресс-код. Если для беседы в офисе подошел бы один из моих деловых костюмов, хотя бы тот, что я надевала на собеседование с берговицем, то для ужина в полуночном небе не годились ни наряды из прошлой жизни, ни новые молодежные шмотки, а-ля слегка безумная творческая личность. В них буду выделяться, как Шема в моей недорозовой юбке-пачке, если, конечно, меня вообще пустят в ресторан. С тоской посмотрела на свернутые отрезы ткани. За день мне ничего утонченного не пошить, а значит, придется идти в магазин. Накрыла голову подушкой и от души покричала в нее: «Эта работа опустошит мою карточку раньше, чем я успею икнуть. Потому как заплатят мне только по истечении испытательного срока, а наряд необходим уже завтра. Утонченный, элегантный и роскошный, как небо. И такой можно найти только в одном месте. Поэтому в 9:30 я уже была в центре, ждала открытия бутика «Гастонс» и думала о своем забытом обещании. Я ведь прошла собеседование у берговица, заполучила эту работу и осталась в Кероне. А значит, где-то там меня ждет мое платье». Стоило табличке смениться на «открыто», я тут же поспешила внутрь. Правда, замерла на пороге, чувствуя себя девочкой в кондитерском магазине. Как-то родители ездили в центр Тариты и взяли нас с Натом с собой. Там была маленькая лавка с булочками и крендельками. Но мне она показалась волшебным царством с ароматом сдобы и сладким привкусом сахарной пудры. В магазине «Гастонс» пахло свежестью и роскошью. Блестящие мраморные полы, кремовые стены и кофейные диванчики, манекены, сделанные настолько искусно, что кажутся живыми, длинные штанги для вешалок, на которых томятся модные шедевры. «Доброе утро. Чем могу помочь?» — спросила миниатюрная светловолосая женщина, выпорхнувшая ко мне. А я замерла повторно. Во-первых, она была человеком. Во-вторых, эмпатом. Последнее я почувствовала, когда по привычке, выработанной за неделю, отпустила дар. Конечно же, она эмпат. Иначе вряд ли бы осталась в Кероне и смогла работать после выхода дурацкого закона. Но эмпат? Интересно, она одна такая или в «Гастонс» все консультанты со способностями, чтобы предугадывать желания клиента? На вид женщине было слегка за 40, элегантная и светлая, с искренней широкой улыбкой. Она поняла, что я тоже эмпат, но закрываться не стала и, кажется, даже обрадовалась. «Мне нужен наряд для ужина в полуночном небе». «Свидание?» «Деловая встреча». «С мужчиной?» «Да», — кивнула я, и ее улыбка превратилась в понимающую. Консультант осмотрела меня с головы до пят и тут же направилась к штангам у дальней стены магазина. А я глубоко вздохнула, стараясь скрыть волнение и сохранить внешнюю невозмутимость. Хотя рядом с эмпатом сделать это достаточно сложно даже мне. Поэтому я решила, что буду смотреть фасоны и не смотреть на ценники. Ну, почти. «Пожалуй, начнем с этого», — пробормотала женщина, показывая мне винного цвета платье с узкой, но достаточно короткой юбкой и полупрозрачными рукавами из темного кружева, такого нежного, будто сотканного из дымки. Оно было прекрасно. Да тут каждое платье, мимо которого я прошла, прекрасно. И короткие юбки я очень люблю. Что бы там ни говорил Берговец, колени у меня красивые, но... «У вас есть что-нибудь подлиннее? Можно брючный костюм?» Пусть после помощи Берговица царапина активно заживала, но я не хотела пугать Соломона Камрин забинтованной ногой. «Когда идете покорять мужчину, нужно платье», — вежливо возразила консультант. «Это всего лишь деловая встреча», — напомнила я. «Тем более. Ваша красота настолько его заворожит, что он согласится на что угодно». Соломона окружает столько красоток, что вряд ли он так просто завораживается. Но в ее словах была правда. Если ужин пройдет замечательно, я стану на шаг ближе к своей цели. Консультант в задумчивости приложила пальцы к подбородку, а потом кивнула и указала на манекен, застывший в углу. Точнее, на темно-фиолетовое, почти черное платье с открытыми плечами. «Как вам такое?» — спросила она, но тут же покачала головой. «Нет, пожалуй, слишком мрачно». «Может, это?» — взгляд зацепился за кремовый костюм, строгий, но привычный. «Не подойдет для вашей цели», — тактично возразила женщина. «Подождите-ка. Полуночное небо. Ну, конечно!» В меня плеснуло радостью и азартом, такими искренними, что уголки моих губ непроизвольно приподнялись в улыбке. Эмпат проводила меня к примерочным, а сама убежала за нарядом. Если, конечно, ее плавные движения можно было назвать бегом. Впрочем, я забыла обо всем на свете, стоило ей принести платье. Первое, что бросилось в глаза — невероятная ткань. Цвет напоминал небесные сияния, которые разукрашивают северный небосвод зимой, не то зеленый, не то голубой. Еще большее сходство добавлял тонкий невесомый материал, усеянный мелкой блестящей крошкой, будто звезды, сбившиеся в созвездие. Присмотревшись, я с изумлением нашла на юбке плачущую деву, известную мне с детства, и лучника, и большую рыбу. «Северное небо», — улыбнулась женщина. «Что?» — шокированно переспросила я. Так Никол назвал это платье. Еще удивительнее было слышать, как кто-то называет по имени самого известного в мире дизайнера. «Листер Гастенс бывал в Тарите?» «Да», — кивнула консультант. «Никола много путешествует. Говорит, что это необходимо для вдохновения». «Обалдеть!» Я снова вернула все свое внимание платью. «Что я там говорила про шедевры?» Он как раз находился передо мной. Платье было редкой жемчужиной, полетом фантазии, сказкой, и я очень сомневалась, что оно подойдет, потому что к нему страшно прикасаться, не говоря уже о стоимости. Я боялась представить, сколько стоят такие шедевры. По мне, так они вовсе бесценны. Почувствовав мои сомнения, консультант шагнула вперед и вручила мне наряд. «Примерьте». «Не думаю, что...» «Как вас зовут?» — спросила консультант. «Лилиан. Прекрасное имя. А я Катрина», — представилась она. «Просто примерьте. Я хочу посмотреть». И я согласилась. А когда ощутила на коже прохладную, нежнейшую ласку ткани, поняла, что пропала. К тому же платье село идеально, подчеркнув и грудь, и обнаженные плечи. Вот хоть бы немного топорщилось. Нет, словно на меня шили. Разве что юбка оказалась длинновата и стелилась за мной шлейфом. Но и тут спасал длинный разрез спереди, открывающий ноги при ходьбе. Катрина принесла туфли-лодочки на шпильке, и я стала нужного роста. А затем она отобрала у меня заколки, и мои волосы рассыпались по спине. «Вы великолепны», — восхитилась она. «Это все платье». «Платье оттеняет женщину, не наоборот», — не согласились со мной. Но я в зеркале действительно выглядела невероятно красивой. Точнее, я никогда еще не чувствовала себя настолько красивой. И если быть совсем уж честной, не представляла себя в другом платье. Что бы сказал Владислав Берговец, если бы увидел меня такой? От воспоминания о случившемся в его спальне щеки вновь обожгло. Кажется, Ядшема до сих пор не выветрился из крови. Потому что как еще объяснить глупое желание отправиться на ужин именно с ним? Никола будет невероятно счастлив, когда узнает, что северное небо нашло свою владелицу. «Но я еще ничего не решила», — возразила я. Улыбка Катрины сказала мне, что врать себе я могу сколько угодно, а вот сильного эмпата обмануть сложно. «Я чувствую, что нужно клиенткам», — призналась она. «Меня не провести. И нахожу то самое платье. Поэтому наши клиентки самые счастливые». «Не сомневаюсь. Не знаю, стоило ли платье столько изначально, или же Катрина сделала мне внушительную скидку, но после его оплаты у меня еще остались деньги на карточке. К тому же к нему прилагались туфли и миниатюрная сумочка. Ах да, еще и доставка на дом. С таким платьем не поедешь на стреле». «Дому Гастонс не нужен еще один эмпат?» — спросила я, прощаясь с Катриной. «Вы ищете работу?» «Нет», — покачала я головой, — «пока нет. Но я всерьез увлеклась модой. Мне кажется, это будет интересный опыт». «Сейчас у нас полный штат, но если будете искать работу, позвоните нам». Она вручила мне визитку и подмигнула. «Что-нибудь придумаем». Соломон Камрин позвонил в дверь моей квартиры ровно в 7. Я была готова еще полчаса назад, поэтому, как и любая нормальная девушка, занималась тем, что страшно нервничала. Даже тот факт, что это никакое не свидание, а деловая встреча, не мог заставить мое сердце биться реже. От того, что скажет Камрин, зависит наше отношение с Фелисой и моя работа, которая за невероятно короткое время стала для меня важной. И не только из-за визы. Удивительно, но факт. Мои мысли прервал звонок в дверь. И я поняла, времени, чтобы передумать, у меня просто не осталось. Подхватила клатч, впихнула ноги в узкие туфли и приготовилась очаровывать одного из самых завидных женихов Уны. Соломон Камрин оказался в точности таким же, как на обложках журналов. Высоким, широкоплечим, с коротко подстриженными, стильно торчащими волосами и лиловыми глазами. Встретившись с ним взглядом, я осознала, что фотографии в сети не передают и половину их необычного оттенка. Стоило признать, что стоящий передо мной ящер был по-мужски красивым. Очень красивым. Пока я рассматривала Соломона, он рассматривал меня, и, судя по ленивой улыбке, появившейся на лице и подчеркнувшей светлые чешуйки на скулах, увиденное ему понравилось. Кроме того, я уловила интерес, восхищение и даже талику желания. От последнего тут же захотелось прикрыть плечи и декольте, но, как назло, сегодняшний день выдался очень теплым, так что вряд ли мне понадобится шарф. «Что же вы не сказали, что у вас не только голос красивый?» — спросил ящер, протягивая руку. «Чтобы испортить вам все удовольствие?» «Правда», — усмехнулся Камрин, прикасаясь губами к тыльной стороне моей ладони. «Удовольствие создано не для того, чтобы его портить, а чтобы им наслаждаться». «Мы сейчас вообще о чем?» Жест был настолько интимным, что я поспешила убрать ладонь, вцепившись обеими руками в сумочку. «Я вообще-то не на свидание иду, я на работе!» Но, очевидно, Камрин думал иначе, помогая расположиться на пассажирском месте своего ярко-желтого спортивного дракона. Он скользнул ладонью по моему плечу. Впрочем, я тут же об этом позабыла и едва сдержалась, чтобы не нахмуриться. Второй раз в своей жизни после снятия браслета я ничего не почувствовала рядом с ящером. Точнее, был тот самый интерес, но более глубокие эмоции отсутствовали или были надежно укрыты от моего дара. Как у Берговица. Нет, это точно не совпадение. Спасибо, что согласились встретиться со мной так скоро, Листер Камрин. Сол, нарочито строго поправил ящер. Не люблю формальности, особенно рядом с очаровательными девушками. К тому же я счастливчик, раз смог украсть у вас этот вечер. Лилиан. Мое имя он выделил, раскатал на языке, словно оно было вкуснейшим десертом или пьянящим напитком. Я сделала вид, что не заметила этого, и постаралась сосредоточиться на самом разговоре. «Что вы, Сол, без вас этот вечер был бы скучным», — улыбнулась я и уловила одобрительный блеск в его глазах. «Да уж, я бы снова шила и думала про Берговица. Последний наотрез отказывался убираться из моих мыслей даже сейчас. Он, а еще произошедшее в субботу. Правда, прогресс уже есть. Мои щеки не начинали пылать, когда я вспоминала чересчур эротичное спасение». Я тряхнула головой, чтобы прогнать видение, как раз в ту минуту, когда Соломон серьезно поинтересовался. «Вы точно помощница моей племянницы?» «Да. А почему вы спрашиваете?» «Потому что вы больше похожи на ее музу». «Музу? Ах да, мой наряд». Я рассмеялась и, поймав цепкий взгляд, отметила, что Соломон в курсе жизни и увлечений Фелисы, а еще дала себе мысленного пинка. Нельзя думать о Берговице на свидании с Камрином. Мужчины такое чувствуют, как я чувствую. Ну, всех, кроме этих самых мужчин. Все дело в платье. Я действительно секретарь Фелисы, работаю с ней несколько дней. Сомневаюсь, что служба безопасности Соломона меня не пробила. Хотя кто знает, какие у него критерии для отбора женщин, которых он приглашает на ужин. Но уже готовы защищать ее от диких шем? Вот лакшак. Разумеется, он в курсе. Соломон — владелец особняка, в который я влезла без спроса. Наверняка даже смотрел запись камер и сам позвонил Берговицу, чтобы тот забрал нас с девчонкой. Впрочем, если решил пригласить меня на свидание исключительно ради того, чтобы услышать от меня извинения и увидеть, как я краснею, не дождется. От него ничего не скроешь, но откровенность — мой козырь. «Разве хорошие помощники так не поступают?» — я с вызовом вздернула бровь. «Не поддерживают своих боссов во всех начинаниях?» «Хорошие? Нет», — улыбнулся Сол. «Идеальные? Да». Фелисе повезло с помощницей. Его слова напомнили мне, что нужно быть особенно внимательной в своих высказываниях, и только подтвердили недавние мысли про обманчивую внешность. «Я хочу вас...» заявил он раньше, чем я успела опомниться. «Что, простите?» «В помощнице, Лилиан. В помощнице». Невозмутимо отозвался Камрин и с этого момента смотрел только на дорогу. Полуночное небо располагалось на последнем этаже отеля «Люер» в центре, но благодаря скорости спортивного авто мы были там спустя 20 минут. Лишь оказавшись внутри, я поняла, что не зря его называют самым роскошным рестораном. И что платье я тоже купила не зря. Шедевр «Гастонс» был едва ли не самым скромным среди нарядов собравшихся здесь дам, шеи которых украшали нити жемчугов и колье из драгоценных камней. В деловом костюме я бы сюда вписалась как лакшак в зал заседаний Берговица. Плитка под ногами имитировала садовые дорожки. В центре зала был небольшой фонтан. Деревянные витые перегородки и лестницы поднимались к потолку, который темно-фиолетовым небом раскинулся надо всей этой красотой. Я не знала, с помощью каких художественных техник и технологий это создавалось, но и небо, и луна, и звезды-фонарики были как настоящие. Лиловый плющ на стенах и перегородках тоже. Легкая музыка перекрывала журчание фонтана. Кондиционированный воздух дарил прохладу, отчего казалось, что наш белоснежный столик стоит где-то на открытой веранде. Иллюзия была невероятно реалистичной. «Впервые здесь?» — поинтересовался Камрин, от которого не укрылось то, что я украдкой рассматриваю все вокруг. «Да», — призналась я. «Ощущение такое, будто я попала в божественный сад». «Возможно, это место даже лучше». Я снова всмотрелась в бескрайнее ночное небо и только сейчас поняла, почему испытываю чувство дежавю. Именно такой потолок был в главном офисе Берговица. Даже созвездия угадываются. И опять в моих мыслях Берговиц. Это уже не смешно. К счастью, официант принес меню и зажег свечу в центре стола, так что можно было настроиться на разговор и вымороть из мыслей моего хладнокровного недобосса. Меню оказалось женским, без указания стоимости за блюдо, из чего я сделала вывод, что платье от Гастонс, очевидно, будет не самой большой статьей расходов в этом месяце. Я даже представить не могла, сколько стоят лесные улитки в ягодном соусе, поэтому выбрала блюдо попроще — морепродукты на гриле и сосредоточилась на своем спутнике и своей цели. «Значит, Сол, мне нужно благодарить именно вас за своевременное освобождение из особняка?» — спросила я, когда Камрин выбрал нам вино. «Нет». «Нет?» «Меня не было в Уне, когда это случилось. Владиславу позвонила Елена, моя сестра». «Неожиданно. О Елене я знала только то, что она есть. Сосредоточившись на Соломоне, совершенно упустила из виду его сестру. И что, в отличие от него, Елена не любит прессу и нахождение на публике. Возможно, именно поэтому фотографий в сети не нашлось, а те, что были, пойманные папарацци издалека, на бегу и с полузакрытым в разное время разными шляпками и солнцезащитными очками лицом». «Так что сможете поблагодарить ее сами». Камрин дождался, пока официант наполнит наши бокалы и уйдет, а потом продолжил. «Если, конечно, Владислав изменит свое решение». Я насторожилась. «О чем он?» «Какое?» — спросила, пригубив напиток, который легкой кислинкой растаял на языке. «Ммм, вкусно». «Он запретил Елене видеться с его детьми». С Фелисой они и так редко общаются, а вот из-за встреч с Марко она сильно расстроилась. Внутри растеклось дурное предчувствие. Не знаю, была ли это интуиция или что-то другое, потому что эмоции Соломона по-прежнему оставались для меня загадкой. Но по спине пробежал неприятный холодок, и дело было вовсе не в кондиционерах. «Потому что ты слишком близко подобралась к тайнам семейства Камрин-Берговиц, Лили». Мигом вспомнились слова Владислава о том, что это не мое дело. Да, надо бы перевести тему. Но разве я здесь не за этим? «Почему он это сделал?» — уточнила я осторожно. «Чем вызвано подобное решение?» Один из его эмпатов смог прочитать Елену, и увиденное ему не понравилось. С тех пор ей закрыта дорога в дом к Берговицам. Эмпат смог прочитать. Увиденное не понравилось. Этого просто не может быть. Кажется, у меня закончился воздух в легких, потому что я не смогла сделать новый вдох. Темноволосая, высокомерная керонка в офисе. Мой тест на собеседовании, от которого до сих пор мурашки по коже. Это и есть Елена. Присмотревшись внимательнее к ящеру напротив, я узнала те же высокие скулы и сексуальный рот. Да, они определенно были родственниками. Но я ведь так ничего и не рассказала Берговицу о том, что почувствовала. Или он догадался? Догадался о ненависти или всегда об этом знал? А моя реакция только подтвердила его домыслы. Или речь о другом эмпате, и это просто совпадение? Пф, голова кругом от таких новостей. Хорошо, что я сижу. И что поставила на стол бокал. Лучше бы поварам и официантам поторопиться с моими морепродуктами, чтобы я вдруг еще чего-нибудь не спросила и не узнала. Но официанты не спешили мне на помощь, поэтому пришлось пробормотать в ответ. Это несправедливо. Соломон улыбнулся, но только губами, а вот в глазах застыла заинтересованность прожжённого игрока. «Если бы была жива Холли, всего этого не было бы», — сказал он. «Соболезную вашей утрате». Мои слова были искренними, даже представить не могла, что рядом со мной не будет моего несносного братца. «Благодарю. Вы были дружны?» «На самом деле не особо», — покачал головой ящер. «Но сестры были не разлей вода. Даже после замужества Холли». «Даже?» Елене не нравился выбор сестры?» Сол хмыкнул. «Еще бы. Именно она, как старшая дочь, обязана была положить себя на алтарь благополучия холдинга Камрин-Берговец. Но Владислав захотел Холли». «Елена любила Берговица?» Я прикусила язык и, к счастью, ничего не спросила. Потому что откуда Солу об этом знать? Потому что это было слишком личным и совершенно точно не моим делом. Любила она его раньше или нет, но сейчас определенно ненавидела. Берговиц это знал. И опасался за своих детей? Считал, что Елена им навредит? Это не семейка, а шкатулка с секретами. Страшными. Ну вот тебе, Лил, и ответ, почему владелец, а если быть точнее, владелица, особняка не желает пускать туда любимую племянницу. Ну или отец любимой племянницы не желает иметь ничего общего с этим домом. Да, хорошо, что я не успела про этот дом спросить. Хорошо, что я позвонила Соломону, а не Елене. Хотя, конечно, тогда бы сэкономила на платье. «Мои родственники не стоят того, чтобы тратить на них такой замечательный вечер», — ворвался в мои мысли вкрадчивый голос Сола. «Теперь, когда я удовлетворил ваше любопытство, удовлетворите и моё. Когда ты эмпат, секс ярче?» От такого вопроса я едва не опрокинула на себя бокал с вином. Хорошо, что всё-таки не опрокинула, никогда бы не простила себе испорченного шедевра. «Простите, что?» — поинтересовалась второй раз за этот вечер, и, видимо, не последний. «Секс», — повторил Соломон и, совершенно не стесняясь, скользнул по мне взглядом. «Эмпат вашего уровня должен чувствовать все в разы острее. Значит, и удовольствие острее. Я не занимались сексом. Нет, я... Нет? Не в этом дело!» «А в чем? Буднично уточнил он, будто мы всего лишь обсуждали, люблю ли я морепродукты. «Вам не кажется, что это личное?» «То, о чем мы говорили пару минут назад, тоже личное. Но я же был с вами честен». Загнав меня в словесную ловушку доводов, Соломон довольно улыбнулся. «Вот ящера!» Учитывая, что среди людей в городе остались лишь эмпаты, спрашивать, откуда он знает про дар, бессмысленно, но что насчет уровня? «Откуда вам известно, какой у меня уровень?» Зацепилась за это, чтобы не думать про секс. Но Лакшак его дери все равно думала, потому что как эмпат ни разу сексом не занималась. Весь мой любовный опыт был в Кероне, когда я носила блокирующий браслет, так что секс у меня был как у всех, не считая эротических фантазий в постели Берговица. «Вот зачем я об этом подумала?» «Неизвестно», — с сожалением в голосе признал Соломон. «Владислав бы не нанял посредственного эмпата. Он тот еще расист». «Расист? Хм. Учитывая, что на Берговице работает как минимум еще одна одаренная, утверждение спорное». «К тому же он не приставил бы вас к Фелисии, а значит, у вас высокий уровень». Ящер пригубил вино и интимным шепотом поинтересовался. «Так что насчет секса?» Кажется, в мой бокал с вином добавили что-то покрепче, потому что иначе я ничем не могла объяснить то, что все-таки ответила. «Я не использую дар в личных интересах». Нужно было видеть лицо ящера в этот момент, словно у мальчишки, которому сообщили, что он не пойдет смотреть на фейерверк в честь Дня Свободы. «Это такой кодекс эмпатов?» «Нет, личные правила». Сол рассмеялся, и я на мгновение уловила отголоски его эмоций, с удивлением осознала, что они были искренними. И это вернуло меня к загадке Берговица. «Мой дар бесполезен рядом с теми, кто может от него закрываться», — заметила я. Взгляд ящера вмиг превратился из смеющегося в пристальный, изучающий, жесткий. «Ради такого можно и открыться», — заметил он. Пульс участился. Казалось, я ступаю по тонкому канату, натянутому на огромной высоте, и здорово рискую. Но не спросить не могла, потому что этот вопрос не давал мне покоя вот уже несколько дней. Потому что по сравнению с этим все разговоры о моей интимной жизни — ерунда. Стоило подумать, что эта встреча и разговор бессмысленны, как слова Камрина подтолкнули меня к разгадке. «Значит, это зависит лишь от вашего желания, Сол?» Я поглядела на него поверх горящей свечи. «Вы способны скрывать свои чувства?» «Нет». «Нет?» Ящер хищно улыбнулся и наклонился ко мне, будто собирался раскрыть самую страшную тайну. Поэтому я подалась навстречу ему, подыгрывая и чтобы ничего не упустить. «Это работает не так, Лилиан. Разве Владислав вам не рассказывал?» «А должен был?» «Вы все-таки его личный эмпат?» Намек мне совершенно не понравился. «Я помощница Фелисы», — напомнила я. «Алистер Берговец всего лишь мой наниматель». «Хм. Значит, он не будет против того, что вы ужинаете со мной?» Ящер кивнул куда-то поверх моего плеча. Я обернулась и едва подавила позорное желание залезть под стол. Потому что в зал ресторана только что вошел Владислав Берговец собственной персоной. Возможно, не глазея я на него столь пристально, от шока, конечно же, от шока, начальство меня бы просто не узнало, все-таки мой образ отличался от привычного. Но, как назло, наши взгляды встретились. На меня посмотрели изумленно и с недоверием, опровергая мелькнувшую в моей голове сумасшедшую теорию, что он приехал в полуночное небо за мной. Это же опровергало и появление рядом с ним высокой и эффектной керонки с песочного цвета локонами. Значит, он просто ужинать пришел вот с этой, со своей спутницей, в общем. Так, может, сделает вид, что нас не заметил? Вспыхнувшее в глазах Берговица изумление растворилось, сменившись раздражением и чем-то еще, что я не могла разобрать. Ящер что-то сказал своей спутнице, после чего плотно сжал губы и решительно направился в нашу сторону. Я нервно сглотнула. «Это даже не лакшачье дерьмо. Это натуральная лакшачья задница». Камрин спрашивал, не будет ли Берговец против нашей с ним встречи. Так вот, даже представить боюсь, что он со мной сделает, когда узнает, зачем я здесь. «Кажется, он против», — усмехнулся Соломон, про которого я успела 10 раз забыть. Но его слова заставили меня вынырнуть из бездны темных глаз и сесть прямо. «Не думал, что встречу тебя здесь», — раздался за спиной глубокий голос, от которого по обнаженным плечам побежали мурашки. Теперь лезть под стол было уже поздно. Не сразу осознала, что Берговец обращается не ко мне, а к Соломону, потому что своей бездной он разве что дырку во мне не прожёг. «Хотел понять, почему тебе так нравится этот ресторан?» — пожал плечами Камрин. «Распробовать». «То есть полуночное небо — любимый ресторан Берговица?» «И этот гад ползучий знал, что мы сегодня его здесь встретим, и все нарочно подстроил?» «А один маленький импат — наивная дура». «Мою помощницу ты тоже решил распробовать?» Зря я подняла голову, потому как обнаружила, что начальство нависает надо мной. Правда, смотрит теперь на Шурина. «Она искала встречи со мной?» — выдал Соломон, явно забавляясь, и я пожалела, что не могу прожечь дырку в его голове. «И я решил, что твоя помощница заслуживает самого лучшего». Сгустившееся над столиком напряжение разорвал мелодичный голос спутницы Берговицы. «Привет, Сол». «Здравствуй, Надин». Хитрозадая ящерица наконец оторвала свой зад от стула, чтобы поприветствовать спутницу Берговица. Мне тоже пришлось подняться, потому что ситуация из разряда «это ничего, что вы все стоите, вот и стоите так дальше» здорово напрягала. «Великолепно выглядишь». «Ты тоже ничего», — рассмеялась девушка. Серебристое платье обтягивало стройную фигуру и расходилось хвостом от колен. Еще одна ящерица. И выглядела она действительно роскошно. По их диалогу было ясно, что все они давно знакомы. «Лис Рокуш», — на этот раз обратился ко мне мой ночной кошмар. «Да, Листер Берговец». «Что вы здесь делаете?» Именно этот момент выбрал официант, чтобы появиться с моими морепродуктами. Поэтому я честно ответила. «Ужинаю». «Почему здесь?» Он выделил последнее слово и кивком указал куда-то в зал. Собственное сердце колотилось так, словно собиралось выпрыгнуть на тарелку, но я не собиралась пасовать или оправдываться перед Берговицем. Ну, видел он меня с Камрином. Ну, ужинаю я с мужчиной. Так у меня сегодня выходной, и я могу ужинать где угодно и с кем угодно. Вот он, например, ужинает с Надин. Интересно, ей узкая юбка мешает стоять ровно, или она повисла на Берговице просто так? Хм. А почему я не могу здесь находиться? Вопрос в другом, — обжёг он меня холодом. Почему вы не в постели? Я открыла было рот, но вместо меня со смехом ответил Соломон. Владислав, время детское, спать ещё рано. Или ты не проспать, и речь идёт о твоей постели? Я бы поперхнулась, но было нечем. Нет, я его сегодня придушу. Хотя, судя по потемневшему ещё больше взгляду Берговица, могу не успеть. Надин тоже шутку не оценила, сложив полные губы буквой «О», слишком полные для керонок, чтобы быть настоящими от природы. Бросала непонимающие взгляды то на ящеров, то на меня. «Ты что, уволил Майю?» — наконец-то выдала она. И я решила прояснить неловкую ситуацию. «Нет, Лис Горос по-прежнему занимает свою должность», — перевела взгляд на Владислава и вежливо улыбнулась. «Спасибо большое за заботу, Листер Берговец. После вашей помощи я чувствую себя значительно лучше. Вы совершенно зря волновались». На этот раз поперхнулся Соломон. То ли пытался представить волнующегося Берговица, то ли сдержать смех. А я от души надеялась, что мой недобос всё-таки займётся этой распрекрасной ящерицей и отойдёт от нашего столика. Потом я поем, не пропадать же ужину. Поблагодарю Камрина, хотя он моего спасибо не заслуживает, и за ночь придумаю, как объяснить моё появление в полуночном небе. Точно придумаю. «За мной!» — приказал Берговец таким тоном, что все мои надежды отсрочить этот разговор сдуло ветром, словно карточный домик. «Что?» «Вы меня прекрасно слышали, Лис Рокуш. Идите за мной!» «Иначе будет хуже». Этого он не сказал, но я решила не искушать судьбу и не дёргать ящерицу за хвост. Поэтому подхватила сумочку. «Владислав!» — воскликнула его спутница. «Прошу прощения, Надин, это рабочий момент». Она явно разозлилась. Я успела ухватить досаду и раздражение, и во мне проснулось странное злорадство. Не иначе, как в голове помутилось. Потому что думать нужно было не про пассию Берговица, а про себя любимую. Ящер вышагивал впереди, мне же оставалось практически бежать следом, сначала по большому залу, потом по лестнице и коридорам, напоминающим живой лабиринт из лилового плюща. Хм, и куда мы идём? Если я сверну вон в те двери, как он это воспримет? Ну что за глупости, Лили? Ты же всегда была смелой. Но рядом со злющим Берговицем сложно оставаться невозмутимой. Впрочем, я не знаю, злющий он или нет. Почему я вообще решила, что он злится? Мужчина остановился так резко, что я врезалась в его спину, ойкнула и отпрянула. Недалеко. На моём запястье тут же сжалась сильная ладонь, и меня буквально втолкнули в небольшой кабинет, повторяющий стиль основной залы. Видимо, он предназначен для приватных разговоров и обсуждения тех самых сделок на миллион. Здесь был белоснежный стол на шестерых, массивные стулья, скорее напоминающие кресла, изогнутые светильники, имитирующие садовые и разбрасывающие приглушённый свет, и мы с Берговицем. Ящер силой захлопнул дверь и заслонил с собой один из светильников. Оказавшись в тени, его лицо стало ещё более хищным. «Точно злится!» «Это правда?» — не поинтересовался, а скорее потребовал Берговец. «Что правда?» — приподняла брови я. «То, что именно вы пригласили Соломона в полуночное небо». Теперь я растерялась ещё больше. потому что совершенно не могла понять, к чему он клонит. Ведь Берговец должен злиться из-за дома, потому что я его ослушалась, и грозить мне увольнением. Но его почему-то интересовало, кто кого позвал на ужин. Нет, он сам пригласил меня сюда. Конечно же, сам. Не то пробормотал, не то прорычал ящер. Вы едва не умерли, но уже бодро скачете по свиданиям. Я не для этого дал вам больничный. Его раздражение перекинулось и на меня. Иначе как объяснить то, что в груди внезапно запекло от вспышки гнева? «Мне запрещено встречаться с мужчинами в свой выходной?» — холодно спросила я. «Только не с моим Шурином». «Это мое дело с кем?» — напомнила я. «Не ваше». «Мое, пока вы на меня работаете. Соломон не тот мужчина, с которым стоит связываться. Он не создан для серьезных отношений. Поэтому только воспользуется вами». Ящер кивнул на мою грудь. «Вашим телом, а после бросит с разбитым сердцем». «А?» В этот момент я осознала, что Берговец действительно решил, что у меня настоящее свидание с Камрин. Это раз. И теперь дает советы, как себя вести и как быть с личной жизнью. Это два. «Заботится он. Лакшак, по тебе потопчись». «Кажется, вы меня перепутали с Фелисой, Листер Берговец. Давать советы дочери — это нормально, но ко мне они не имеют отношения». «Я считал, что вы разумны, но, похоже, ошибался». Стоило признаться ему, для чего я на самом деле сегодня заглянула в полуночное небо, получить порцию скепсиса и выговор. Но меня прямо-таки затрясло от его снисходительного тона. «И с кем же мне, по-вашему, встречаться?» «Не с вами ли, Листер, я бесчувственный, дальше некуда?» «Найдите себе парня своего уровня», — посоветовал ящер. «Попроще». «То есть до уровня Сола я не дотягиваю?» Берговец сощурился, видимо, взглядом стараясь вдавить меня в плитку полов. «Он игрок, и вы для него слишком легкая добыча». «Анадин сложная», — ядовито парировала я, кивнув на дверь. «Поэтому вы не боитесь оставлять их наедине. Я бы на вашем месте волновалась, раз Сол такой хитрец, а вы такой поборник нравственности». Я распалялась все больше и больше и уже вряд ли смогла бы остановиться. Потому что меня сравнили с какой-то киронкой с надутыми губами, рядом с которой моя персона не выдержала конкуренции. Я пришла на деловую встречу, а вот Берговец явно не экономику собирался обсуждать с Надин. А кое-кто умудрился буквально затащить меня в собственную постель и просто оказал медпомощь, после чего заявляет, что он и его Шурин слишком хороши для меня, как будто имеет на это право. Я помощницей к нему нанималась, а не в рабство продалась. «У меня есть личная жизнь, которая совершенно вас не касается», — заявила я прямо в глаза ящеру. «Так что давайте закончим этот бессмысленный разговор». «Не касается, говорите?» «Да. Вы же ходите на свидание с Надин. Значит, я тоже могу». «Не с Соломоном и не в этом платье». Я разозлилась еще больше, хотя куда больше. «Что опять не так с моим платьем? Оно прикрывает колени». «Оно не прикрывает тебя всю». «Что?» «Хорошо. Отныне на работу я буду ходить завернутой в одеяло». Холодно отчеканила я, хотя внутри все клокотало от смеси ярости, ревности и обиды, и шагнула к двери. «А теперь мне нужно вернуться и попробовать морепродукты». «Ты туда не вернешься. Отправишься сразу домой». «Вернусь. Вы вообще не имели права вот так забирать меня. Сейчас я не на работе». «А я не твой босс, Лилиан», — рыкнул Берговец, шагнув ко мне и окутывая меня ароматом лабры. Что было очень подло с его стороны, потому что этот запах вышиб из моей головы все мысли. Запах, а может, сама близость этого мужчины. Ко всему прочему, каблуки сделали меня выше, и мой взгляд оказался аккуратно напротив его губ. Я успела осознать, что мы вот уже несколько минут не разговариваем, а кричим. Только это и успела. Сильные руки легли на талию, и я снова врезалась в Берговица. Правда, на этот раз с его помощью. Из легких выбило весь воздух. Сердце пропустило удар, а затем забилось, как шальное, когда наши лица оказались в паре сантиметров друг от друга. Его глаза затягивали в бездну, а губы были так близко, что я чувствовала тепло его дыхания на моей коже и скользнувшие в ласки шероховатые пальцы на своей скуле. Вдох. Выдох. И я, наверное, окончательно спятила, потому что подалась вперед, стирая расстояние между нами. Стоило коснуться плотно сжатых губ, как в меня ударили чувства ящера, сотней оттенков и аккордов, сбивая с ног, утаскивая в водоворот. Ярости, ревности и такого испепеляющего желания, что от всех этих эмоций у меня подкосились ноги. Берговец не просто ответил. Он впился в мой рот так, будто от этого поцелуя зависели по меньшей мере наши жизни. Когда он ощутимо прикусил мою губу, я застонала, потому что уже не могла определить, где его чувства, а где мои. Они слились в единое целое. А Берговец вжимал меня в себя, словно желал слиться в единое целое не только в переносном смысле. Не помню, как я оказалась сидящей на столе, как осталась без заколок. Волосы рассыпались по спине, губы горели, а тело плавилось от прикосновений, будто я снова была во власти токсина. Но токсина не было. Был только Ладислав. Его прикосновения, когда сильные ладони скользили по обнаженным плечам и чувствительной груди, скрытой тонкой преградой платья. Его поцелуи, когда губы то дарили нежность, то подчиняли. Я растворилась во всем этом, отвечала с не меньшим пылом, потому что сама хотела его. Хотела почувствовать резче, сильнее. Хотела узнать, каково это — чувствовать вот так, когда открываешься ради другого целиком. «Ради такого можно и открыться», — эхом прозвучали в воспоминаниях слова Соломона. Голосом разума, не иначе. «Это не так работает, Лилиан». «Как?» Берговец уже целовал мою шею, руки скользили по бедрам под платьем, разрез позволял. Я по-прежнему тонула в чувственном трансе, в который тонкой занозой впивалась мысль. Чьи это эмоции? Мои или его? «Нет», — прошептала я то ли ему, то ли себе, уперлась ладонями в грудь мужчины и оттолкнула его. «Это все неправильно». Как ни странно, Берговец сразу же отступил, а точнее отпрянул от меня. И следом тут же опустилась эмоциональная заслонка, закрывая от меня все его чувства. Мы долгое мгновение смотрели друг другу в глаза, а потом он повернулся ко мне спиной. Я не стала ни в чем разбираться, просто спрыгнула со стола, проскользнула мимо ящера и бросилась бежать по коридорам. Только услышала окрик. «Лилиан!» Но лишь ускорилась. К счастью, коридоры полуночного неба напоминали лабиринт. К счастью, прямо за поворотом я наткнулась на дамскую комнату. И мне очень повезло, что она оказалась пуста. Щелкнув задвижкой в одной из кабинок, я опустилась на закрытую крышку унитаза. Для шедевра от Гастонс это было настоящим кощунством, но сейчас мне было наплевать. Как и на то, что разгоряченное прелюдией неудовлетворенное тело ныло и требовало продолжения. А самое постыдное заключалось в том, что я тоже была совсем не против. «Нет, Лили, забудь об этом. Это не твои эмоции. А даже если твои...» Берговец прав. Он не для тебя.